эфире Посиделкино. Здравствуйте, дорогие друзья! У многих народов есть сказки про земледельцев. Они рассказывают об их трудолюбии, терпении. Почему? Да потому, что нужно много полезных навыков, большой опыт и постоянное наблюдение над природой, а еще много сил, чтобы обработать землю. Сначала необходимо расчистить поле, вырубить лес, выкорчевать пни, убрать все камни, удобрить почву навозом, золой, вспахать землю, засеять, вырастить урожай, и только потом можно его собирать. Помогает крестьянину смекалка, а иногда и хитрость. Сегодня мы послушаем литовскую сказку, которая называется «Хитрый Ромас». Жил-был человек по имени Ромас. Земли у него было мало. Каждую весну он терпеливо убирал все камни со своей полоски и выкорчевывал все пни. Но те, словно заколдованные, все ломали его саху да борону. Присел однажды Ромас на груду камней отдохнуть. Сидит и проклинает свою горькую жизнь. Черт бы побрал эти пни да камни, нету от них житья. Не успел Ромас вымолвить это проклятие, как вдруг, откуда ни возьмись, выскочил из оврага нечистый. «Добрый день, хозяин! Что поделываешь?» Понял Ромас, что накликал нечистого, и говорит. «Каждую весну дикие гуси на мое поле садятся, и постольку яиц кладут, что я и собирать не успеваю». И Ромас показал на камни, которые были рассыпаны по всей его полоске. Глянул нечистый на камни и спрашивает, «А почему ты не кладешь эти яйца под наседок? Подумай только, сколько ты набрал бы перьев да мяса? Пробовал, один раз вылупил 60 гусят. Накинулись они на поле, склевали весь ячмень и овес, только-то и польза была от них». «Продай мне эти яйца», — говорит нечистый. «Купи, а сколько хочешь. Соберешь их за ночь, да вывезешь с поля. Все твои будут», — сказал Ромас. Нечистый согласился. Вышел Ромас утром в поле, а там уже ни камешка не осталось. Взялся он за работу, вспахал, забаранился в поле и засеял горохом, овсом, ячменем и пшеницей. Посадил еще репы, картошки и к осени собрал богатый урожай. Весной Рома задумал выкорчевать на своей земле все пни. Вышел он в поле, сел на пень и призадумался. Вдруг, откуда ни возьмись, выскочил прошлогодний нечистый. «Здорово, хозяин! Что так задумался?» «Не пошла мне впрок прошлогодняя торговля. Продал я те яйца, накупил удобрения и так удобрил почву, что теперь не знаю, как быть. Видишь, какая огромная репа выросла? Стали мы ее всей семьей дергать, не с места. Созвали соседей, не тут-то было. Собрали всю деревню, и то не осилили, так и не выдернули репы». Ромас показал на пни. «Вот, мол, она, репа». А черт и говорит: «Продай мне эту репу». «Что ж, покупай». «Я уж и так надорвался, пока дергал ее». И поладил Рома с чертом на том, что тот за одну ночь всю репу соберет и вывезет. В ту же ночь черт привел на пнистое поле 1000 помощников. До первых петухов шум и гам стоял на поле. Зато с восходом солнца не осталось ни пенька. Недолго думая, засеял Рома свою полоску ружью. Осенью он продал урожай, на вырученные деньги приобрел утварь, созвал сапожников, портных да столяров, нашил для своих трех дочерей приданого, обуви, наделал шкафов да сундуков, потом всех трех выдал в один день замуж. Никто еще такой веселой свадьбы не видал. И вот опять пришла весна. Старые черти больно отодрали чертенка за то, что он вместо репы пней накупил. Самый старший черт так беднягу стукнул, что тот с грохотом вылетел из ада и упал на землю. Пришел чертенок в себя и кое-как добрался до усадьбы Рома сам. Он был очень зол на человека и решил ему отомстить. Рома с ту пору сеял гречку. Чертенок подошел к нему и говорит: «Здорово, хозяин! Пришел я к тебе покончить с нашими делами. Два раза ты меня обманул, но теперь-то я от тебя не отстану. Либо ты пойдешь ко мне на 3 года в батраки, либо я твою землю опять камнями да пнями закидаю». Понял Рома, что бесполезно спорить с чертом, и стал думать, как ему из беды выйти. «А сколько ты мне платы положишь?» — спросил он. «А ты сам скажи, сколько тебе надо». Подумал Рома с часок и говорит: «Ладно, я к тебе пойду батрачить. А плата будет вот какая. Дам я тебе щелчка по лбу. Коли ты на ногах устоишь, ничего мне платить не станешь. А коли упадешь, плати мне 100 золотых». Черт подумал и согласился. Ромас поглядел на небо, понюхал воздух и говорит: «Приходи вечерком вон на тот холм». Сказано, сделано. Вечером Ромас отправился к назначенному месту. Черт уже там его ждал. На вершине холма стояла ветряная мельница. «Становись вот сюда», — сказал Ромас, и в темноте подвел черта под самую мельницу. Чертенок уперся копытами в землю, выставил лоб и ждет. А Ромас в темноте отвязал мельничные крылья, разбежался и толкнул их изо всей силы. Налетел ветер, и тяжелые крылья с грохотом завертелись. «Эй, что ты там делаешь?» — спросил черт. «Погоди, это я ноготь для щелчка обтачиваю, чтоб лучше скользил». Чертенка даже холод пробрал. Еще крепче уперся он копытами и спрашивает: «Ну, скоро ты там?» «Скоро-скоро», — отвечает Ромас. «Только, пожалуйста, посторонись немножко, а то мне не видать». Шагнул черт вперед. Тут крыло мельницы налетел, да как стукнет его по лбу! Чертенка точно мешок с шелухой подбросила в самое поднебесье. Только через час хлопнулся он в болото. Долго он лежал в тени без памяти. К утру еле очухался. Ползком добрался до оврага и провалился сквозь землю. А Ромас еще много лет жил привольно и без хлопот. «Что живо, то и хитро», — говорит народная пословица. Но хитрость хитрости рознь. Одно дело стараться накормить семью и душу сохранить чистой, свободной, верной Богу, а другое — желать зла ближнему. Посмотрите, у человека есть много разных качеств: ум и глупость, храбрость и страх, сила и слабость, любовь и ненависть, радость и гнев. Одни и те же чувства могут служить добру или злу. Поэтому очень важно научиться направлять их на благое дело. В этом мудрость человека и сказки, которые помогают нам набираться ума, разума. До свидания. Слушайте Посиделкина.